Нет, нельзя было выпускать предавших из Черного дома. Нельзя. Они из одной команды с колониальной администрацией. Они потрутся друг о дружку и притрутся, в конце концов, без должностей и мест, без кормушек не останутся. А тысячи поверивших уже погибли и еще погибнут. Я дважды прошел Калининским почти до Арбатской обратно. Я рвался домой из этого кромешного ада, но он не выпускал меня. Вновь и вновь ноги на подходе к метро столбенели, не могли идти дальше, и меня несло назад, под пули, в грохот и пыль. Это был какой-то заколдованный круг. А между тем Новый Арбат все заполнялся и заполнялся. Уже маячили тут и там какие-то новые спецназовцы в новых формах, невиданных прежде. Стояли, пыжились, кичились, без брони, но все в сверкающих нашивках. Подгоняли автобус за автобусом и лезли из них засидевшиеся бойцы режима, понавезенные со всей России, ибо местных, московских и областных, уже давно не хватало. И трагедия на глазах моих превращалась в жуткий фарс, в исполинский театр абсурда. И пропали куда-то милицейские оцепления, Новый Арбат начал заполняться толпами, огромными толпами москвичей. И снова толпы сновали взад, вперед, одни шли от черного пылающего дома, другие, новенькие, свеженькие, торопились им на смену. И не было видно застывших тупых глаз. Напротив, глаза горели неземным огнем и похотью. Это была вакханалия демократии, апофеоз свободы нового мирового порядка. Столько воплей, визгов, пьяно-дуруковатых выкриков, свиста, хохота я никогда не слыхал. Будто с какого-то вселенского рок-шабаша собрали тысячи одурманенных, экзальтированных дикарей, визжащих и трясущихся, вопящих в такт шаманским барабаном. И вот именно тогда, когда начало смеркаться, когда шабаш нечистой силы на пыльном и гремящем проспекте достиг невыносимости, издали раздался мерный грохот траков, гул натужных надорванных двигателей, и на Калининский начали вползать боевые машины пехоты Таманской гвардейской дивизии. Гвардейцы сотрясали Москву мощью миллионов своих скрытых под броней лошадиных сил, аж воздух дрожал, и тряслись пугливо длинные тонкие фонарные столбы. Сотни огромных стволов торчали из башен, сотни голов в пыльных черных шлемофонах торчали из люков. Герои-таманцы, вооруженные до зубов и выше своим российским народом, ехали добивать русских мальчишек и девчонок, стариков-ветеранов, братков-солдатиков, защищавших Россию еще в фашистской Прибалтике, еще в Приднестровье, ехали косить из пулеметов матерей-старух с красными флажками и иконками в руках. Колониальная армия, предавшая отцов и дедов, каратели. Уже позже, через много недель и месяцев, я читал в газетах письма старых, настоящих гвардейцев-таманцев, гвардейцев-кантемировцев, тех самых, что били фашистскую гадину, защищая и освобождая свой народ. Они с болью и отчаянием писали одно: «Выродки, полицаи, каратели!» После всего содеянного, после того, как эти дивизии превратились в палачей собственного народа, они не имеют никакого права носить звания гвардейских, таманских, кантемировских. Они должны быть расформированы, разогнаны с позором, а их командиры должны быть отданы под трибунал. Так писали те, кто имел на это право. И я согласен с ними. Больше нет таманцев-гвардейцев, больше нет кантемировцев-гвардейцев. Такие преступления, такой позор, невозможно ничем смыть. Вся армия покрыла себя чудовищным, несмываемым позором. И та часть ее, что подавляла народное восстание в Москве, и та, что трусливо отсиживалась за своими гарнизонными заборами. Позор и проклятие. Я сбился со счету, подсчитывая боевые машины. Они все шли и шли нескончаемой грязно-зеленой колонной. И ликовали детишки перестройки, новоявленные дети Арбата. Забрасывали каратели цветами, орали, вопили. «Спасители! Ура!» – орал рядом со мной длинный парень в светлом плаще до пят. Потом отцепился от своей столь же длинной и тощей девицы, вытянул из кармана бутыль и бросился к ближайшему броневику. Сунул бутыль в люк. «Ура!» Визги восторга перекрывали адский лязг траков. И лезли новые, и совали бутылки и цветы, пьяно шатались, чудом выскальзывая из-под накатывающих гусениц. Вакханалия демократии. Лицемерие и подлость. Никогда не было в Москве столько брони, снарядов, стволов, гранат, пуль. Никогда не было в ней такой концентрации неумолимой спрессованной смерти. Тысячи броневиков, танков, танкеток, десятки тысяч пулеметов, автоматов, гранатометов, пистолетов. Миллионы снарядов, патронов, пуль, тонны взрывчатки, тонны свинца. И против кого? Против избранных народом? Пусть и наипаршивейших, одобривших в 91-м демократию и развал России, но все же безоружных, перепуганных депутатов против женщин, которых в черном, полыхающем факелом в ночи доме было большинство, против нескольких десятков охранников. Демократия всегда безумна в своей злобе и ненависти. Столь же безумна она была и когда десятки тысяч закованных в броню американских мордоворотов-головорезов под прикрытием сверхмощных авианосцев эскадрилий танковых дивизий врывались на беззащитный островок Гренаду, вторгались в Панаму, убивали и травили газами, ядовитыми веществами несчастных, измученных вьетнамцев на их же земле, засыпали тысячами смертоносных ракет и бомб мирные иракские городки и села. Звериная, чудовищная, беспощадная в своей безнаказанности морда демократии.